учимся спешить. Как же стать сильней, чтобы не винить, просто позабыть навсегда и жить, больше ли не просить у времени взаймы, то, чего она выбрала мертвого. И снова!